Глава 31. Испытание. После ноябрьских праздников было заведено, что каждую пятницу Марлен и Берг отправлялись в Кремль для доклада, что сделано, что предстоит сделать, какая нужна помощь. Сталин по-настоящему поверил и потому спешил как можно быстрее и полнее раскрыть тот потенциал из 21 века, который достался ему как случайный дар. И путешественники во времени, термином «попаданцы», они пользовались в узком кругу, старались. В подвальном помещении института появилась целая линейка установок, вытягивавших из расплава заготовки транзисторов. Буквально каждый день открывались новые лаборатории. Пришли на работу ракетчик Королёв, двигатели Люлька и Климов, компьютерщик Лебедев и прочие, прочие, прочие. Марлен с Мишкой мороковали над зенитной ракетой, но самой первой помощью фронту оказалась рация, мощная легкая рация на транзисторах, первая в мире, разумеется. Военные испытали и не захотели отдавать опытные образцы, поэтому Краюхин, как имевший опыт работы, возглавил участок опытного производства, от изготовления деталей до плацсборки. Уже 14 ноября Исаев и Берг торжественно преподнесли Сталину первый переносной мобильный телефон. Он весил почти килограмм, доставал на 30 километров и мог работать больше суток подряд, пока батарея не сдохнет. Мобильник связывался с городской АТС, как и в будущем, через базовую станцию. То есть с мобильника можно было позвонить на любой телефон или наоборот. Теперь вождь всегда был на связи, даже когда он ехал в авто, радиофон находился с ним. При этом разные радиофоны не мешали друг другу, поскольку работали на разных тональных частотах. Берешь мобильник в руку, включаешь приемник и передатчик. Услыхал длинный гудок, делаешь нужные переключения и набираешь номер с обычного диска. Сталин был очень доволен и с того дня не расставался с радиофоном. А денька через три были сделаны выводы. Раз уж товарищи Краюхин и Исаев имеют высшее образование, присвоить им воинское звание младший лейтенант. А то как-то странновато отправляться на доклад к самому Сталину с треугольником младшего сержанта в петлицах. Пристроили и Тимофеева. Вика кое-как окончил МГИМО, хотя не собирался блистать на поприще дипломатии. У него был экономический уклон. Вот ему-то и поручили организовать серийное производство тех же мобил. Далеко ходить не стали, присоединили к ИРЭ пару зданий по соседству, благо учреждения были эвакуированы и стояли пустыми. И Виктор развернулся, носился по всей Москве, искал нужное оборудование, размещал заказы, ругался, грозил, выбивал. И дело пошло. Самый сложный вопрос состоял в кадровом дефиците, и Тимофеев набрал молодых девушек. Не зря же электронная промышленность Японии была взращена именно нежными женскими руками. Работницы далеко не всегда понимали, что они собирают и как оно работает, но трудолюбиво паяли, согласуясь со схемами. Секретность была строжайшая. НКВД окружило комплекс зданий ИРЭ таким плотным кордоном, что не то что мышь, таракан не прошмыгнет. Несколько общежитий для персонала примыкали к комплексу, они тоже охранялись. Но работники только радовались, условия тут были куда комфортнее, чем у них дома. И тепло, и светло, и пайки хорошие. Что еще нужно для счастья? А Марлену было интересно работать с Королевым. Это был еще не тот полулегендарный главный конструктор, запустивший ракеты в космос, а молодой сметливый мужик, схватывавший все на лету. Ему было всего 34. Разумеется, источник, из которого руководство института черпало всю секретную информацию, не объявлялся. Для большинства доводилось, что сведения добыты научно-технической разведкой. Ну, а те граждане, которые знали правду, подписали строгие документы о ее неразглашении, Исаев в том числе. К началу декабря первые опытные образцы зенитных управляемых ракет С-15 были готовы для испытаний. Королев в засмальцованных штанах и свитере заглядывал в каждый лючок ракеты. ЗУР С-15 была похожа на С-75, только в длину вымахивала не 10 метров, а на 6. Да и весила она не 2 с лишним тонны, а едва дотягивала до 800 кг. Оно и понятно, тихоходные юнкерсы с мессершмиттами не поднимались выше 4-5 километров. Сергей Королев задолго до войны сконструировал зенитную ракету 217, способную достигать более чем 3-километровой высоты, управляясь по световому лучу. За это его и посадили, чтоб не маялся дурью с казенный счет. Поэтому, когда повалили немецкие бомбардировщики, сбивать их было нечем. Ну, не то чтобы совсем уж нечем, но зенитные пушки далеко не всегда справлялись. На ракету пришла посмотреть целая комиссия во главе с полковником-зенитчиком. Исаев похлопал по боку С-15. Это изделие состоит из двух ступеней – стартовой с пороховым ускорителем и маршевой, работающей на жидкостном реактивном топливе, деловито объяснил он, как заправский экскурсовод. В отличие от немецкой ракеты «Вессерфаль», наша ракета взлетает наклонно, со стрелы пусковой установки управляется по радио с Земли. На подлете к цели дается команда на подрыв, и боевая часть весом в 50 кг взрывается, как мощный осколочно-фугасный снаряд. Полигонные испытания мы провели, а сейчас хотим проверить наши ракетки в боевых условиях. Выберемся поближе к передовой, туда, где постоянно летают немецкие бомбовозы, и будем их сбивать. «Впечатляет», — кивнул зенитчик. «Что требуется от меня?» «В любом случае, даже если испытания пройдут неудовлетворительно, все будет исправлено в кратчайшие сроки. Нам от вас потребуются кадры, офицеры-зенитчики, готовые освоить ракетную технику, а мы проведем обучение». «Хорошо, мы подыщем вам людей для нескольких расчетов». «Ждем-с». Проводив комиссию, Марлен вернулся, зябко потирая ладони. Ракету собирали в пристройке. Не таскать же такую дуру по этажам. Зато там тепло. «Прочь, прочь, суетные мысли!» Натянув перчатки, Исаев сказал. «Сергей, ради бога, оденься, а то меня аж передергивает, когда на тебя смотрю». Королев хохотнул. «Это в лагере было холодно», — сказал он. «Колыма, она и есть Колыма. А сейчас мне даже жарко. Я делаю то, чем всегда хотел заниматься. Ракеты. Да ты посмотри, какая красавица. Сам любуюсь», — улыбнулся Марлен. Будущему генеральному конструктору не надо было долго объяснять суть якобы разведданных. Королев восклицал только. «Правильно, и я так делал. Или умно. Я вот до этого не додумался». Лаборатория Берга, где трудился Исаев, занималась радиолокаторами, долго водя хороводы вокруг магнетрона 10-сантиметрового диапазона. Вон в носовой части ракеты собраны их достижения. Приемник команд управления, ответчик, бортовые антенны, а корпусом, двигателями, стабилизаторами, рулями занимался Королев. И вроде все неплохо получалось. Немцам и не снилось. «Ладно, Серега, кончай ее облизывать. Завтра выезжаем. Ух, жахнем, а то...» Было уже поздно, и Марлен не стал возвращаться в институт. Завтра рано вставать. Выйдя во двор, он неспешно потопал к дому напротив, где ему выделили комнату. Не просто угол в коммуналке, а довольно-таки просторное обиталище с кроватью за ширмой. Самое же главное пряталось за ширмой, удобство, душевая и санузел. Для военной Москвы это было роскошью. Неожиданно впереди он различил приплясывающую фигурку. «Привет», — сказала фигурка Наташиным голосом, — «а я тебя тут дожидаюсь». «Замерзнешь же», — сказал Исаев. «Не-а». Взяв его под руку, девушка притихла. «Я даже не знала, что так бывает», — проговорила она. «Как?» «Хорошо. Я ждала тебя, и мне было хорошо. Мы идем с тобой, и мне еще лучше. Ты прелесть. Правда?» «Правда. Чистая, беспримесная». По гулкой лестнице они поднялись на второй этаж общежития, когда-то до революции бывшего гостиницей. «Ну вот, пришли», — вздохнула Наташа, останавливаясь у двери комнаты, которую она делила с Лидой. Подумав, она сказала изменившимся голосом. «А пойдем к тебе». Пошли, открыв дверь своего люкса, он завел девушку, мимоходом включая свет. Тусклая лампочка под розовым абажуром осветила спартанское убранство. Близость Наташи волновала Марлена, но он старался не подавать виду. Приняв у девушки пальто, он бодро спросил: «Чайку?» Наташа помотала головой. Шагнув к нему, она неуверенно положила ему руки на грудь, провела выше, обнимая за шею. Исаев сомкнул руки на тонкой девичьей талии, притянул к себе и сразу нашел ищущие Наташины губы. Девушка не ойкнула, когда ладонь Марлена проникла под платье и легла на тугую грудь. Она прошептала только: «Ты совсем замерз». «Сейчас я их погрею», — сказал Исаев, убирая руку. «Нет-нет», — воспротивилась Наташа и вернула его ладонь. За время ее отсутствия сосок успел отвердеть. Сначала двое раздевались торопливо, а потом полуголые остановились и рассмеялись. Куда им спешить? Впереди вечность. Ну и что, что война? Не убьют же их в самом деле. Марлен подчеркнуто неторопливо стянул со стройных Наташиных ног шелковые чулочки, целуя бедра. Девушка вздрагивала и гладила ему голову дрожащими пальцами. Встав, Исаев подхватил Наташу и унес за ширму, уложив в постель. «Скорее», — зашептала девушка, — «я хочу, чтобы сегодня мне стало так хорошо, как еще никогда не было». Утром Марлен встал рано. Несмотря на бурную ночь, он выспался. Оставив Наташу досыпать, Исаев на цыпочках покинул комнату, обулся в коридоре и накинул полушубок. Генерал Мороз зверствовал. Вся компания уже собиралась во дворе. Тут же прогревали моторы трехосные студебекеры. Им тащить 6 пусковых установок. На испытания выезжали сразу целые батареи, цистерны с окислителем и топливом. Отдельной линейкой стояли 6 транспортно-заряжающих машин и 5 кунгов, кабин на тех же студерах. В кунгах размещалась СНР, станция наведения ракет, приемопередающая кабина ПА, кабина управления У, командный пункт, индикаторная кабина и кабина управления стартом, КЗ. Если бы не ноутбук, то допереть до всего того, что сейчас было сконцентрировано в СНР, получилось бы лет за 5 не меньше. «Принимайте командование, товарищ лейтенант», — обратился к Марлену Королев. «Младший лейтенант, это поправимо», — ухмыльнулся Сергей. «Все позавтракали?» «Все», — в разнобой откликнулись ракетчики. «Мишка, не ты, Краюхин. Где едешь?» «Я с охраной, так безопасней». «Если что, я в антенном посту, по машинам». Все забегали, и вот уже колонна стала медленно выезжать. НКВДшники распахнули ворота со двора. Прокатились бронеавтомобили БА-10 с 45-миллиметровыми пушками. За ними выкатывались ТЗМ с укрытыми брезентом ракетами. А вот и кунги показались. Колонна двигалась в сторону Волоколамского шоссе. В конце ноября немцам удалось овладеть районами Клина, Солнечногорска, Истры и выйти к каналу Москва-Волга возле Яхромы. Здесь бились 3-я армия Лилюшенко и 16-я армия Рокоссовского. Разрыв между ними прикрыли 1-я ударная армия и 20-я армия, командующий которой генерал-майор Власов куда-то подевался. Место будущего предателя Родины занял генерал-майор Горбатов. 2 декабря передовые части 1-й ударной и 20-й армий отразили все атаки противника и вынудили его прекратить наступление. А с 3 по 5 число нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны, начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии, взаимодействуя с 5-й армией, отбросили немцев из большой излученной Москвы-реки северо-восточнее Звенигорода. 5 декабря войска Калининского фронта, Конев, западного Жуков и правого крыла юго-западного Ватутин фронтов перешли в контрнаступление. 8 декабря Гитлер подпишет директиву номер 39 о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. А пока румянилось раннее утро 4 декабря. Колонна первой в истории зенитно-ракетной батареи ехала на испытания.